Поскольку перед самым столкновением Байтер извернулся, Минору врезался в мостовую левым плечом. Ощущение торможения, давящая на внутренности перегрузка, и всё. На асфальте осталась здоровая кратерообразная дыра, и всё же Минору не почувствовал не то что боли, но даже самого удара. Прозрачная оболочка безупречно изолировала его от смерти, которой свободное падение с 60 метров бы неминуемо привело. Да уж, этот барьер просто нечто. Впервые Минору почувствовал трепет к своей силе. Впрочем, лишь на миг. Сейчас он был ей исключительно благодарен. Ведь упавший вместе с ним на правое плечо Байтер растянулся неподалеку и не подавал признаков жизни. Под его грузным телом растекалась черная, как смоль, лужа крови. И только ступни и ладони изредка подергивались. Неужели умер? Неужели задействованное Минору оружие, от которого невозможно увернуться, то есть заасфальтированная земля, оборвала жизнь славящегося грозной силой и прочностью Руби Ая? Получается, я совершил убийство. Вдруг осознав это, Минору заглотнул чистейший воздух под покровом оболочки. Снова на него напало невыносимое удушье, и он невольно отключил способность. Под ногами затрещали куски асфальта. При падении, должно быть, раздался оглушительный грохот, а теперь кругом стояла полная тишина. Справа – стена ССА, слева – идущие вплотную к дороге рельсы. Вообще проезжали здесь только машины, отправлявшиеся на подземную парковку, а она давно уже закрыта. Сбежавшихся на шум охранников или полиции тоже нигде не видно. По округе разносился только шелест ветвей придорожных деревьев, колеблемых северным ветром. Некоторое время Минору стоял и вслушивался в эти звуки. Сразиться с Байтером и одолеть его. Я был полон решимости воплотить это намерение в жизнь. И только сейчас заметил, что само слово «одолеть» нерешительное. Я бессознательно избегал выражения «убить». Приравнял его к победить, наказать монстра, как в РПГ, и в итоге до последнего не решался взглянуть реальности в глаза. Минору повернулся к Байтеру, сделал робкий шаг навстречу, затем еще один. Обращенное к земле безжизненное лицо Руби Ая осталось заостренно акульем. Даже человеческие волосы на затылке стали синими и иглообразными. Интересно, что сделают с телом, если он так и не станет человеком? Или спрятать куда-нибудь эту тушу должен я? И как же? За раздумьями он подошел еще ближе, и тогда ушей коснулся странный тихий звук. Хрум-хрум-хрум. Хрусь-хрусь-хрусь. Звук разламывания чего-то твердого, а точнее разжевывания. Изумленно распахнув глаза, Минору отступил на шаг. Секунду спустя грозное тело Байтера сорвалось словно на пружине. Крепкая правая лапа, мелькнув подобно удаву, обхватила ступню Минору и швырнула что есть мочи. Не успев даже развернуть оболочку, Минору влетел спиной в кусты между тротуаром и дорогой. Пока Минору лежал, не понимая, что происходит, перед его глазами предстал сочтенный мертвым Руби Ай. Он был серьезно ранен, это уж точно. Белая рубашка покрылась кровавыми разводами, по нижней челюсти струилась кровь, но на дорогу капала не только она. С подергивающихся губ время от времени сыпались крошки. Хрусть-хрусть, хрум-хрум. Он что-то ел. Дорожное покрытие. Осколки асфальта. Если присмотреться, под ногами Байтера зияла огромная дыра. И это был не кратер от падения, а яма, выеденная огромными клыками. «Катила!» — изъяснился акула-человек на незнакомом Минору языке, поднял голову и изобразил ухмылку. «И все же основной компонент асфальта – углеводород. Даже по названию похоже на углеводы. Те, что в рисе и хлебе. В плане питательности разве не все равно, что есть?» «Будь ты хоть трижды акулой, асфальт твой желудок переварить не дол!» Пробормотал еще не оправившийся Минору, А тем временем бесчисленные рваные раны на торсе у Байтера затягивались на глазах. Невероятная регенерация. Не стоит недооценивать акулье пищеварение. Кроме того, акулы могут восстановиться даже после таких ран, от которых любая другая рыба умерла бы на месте. Словно прочитав мысли Минору, похвалился акула-человек. Впрочем, от падения с такой высоты моя жизнь, конечно же, была на волоске. Подняться обратно будет сложновато. Так что, надеюсь, ты согласен сменить время и место. И можешь пока не вставать. Затем он повернулся и медленно куда-то побрел. По одному лишь виду того, как Байтер придерживал правое плечо и приволакивал ногу, ясно, что до конца он не излечился. В той стороне, куда направлялся Байтер, начинался спуск к подземной парковке. Наверное, он оставил там свою машину. Само собой, как только он в нее сядет, за ним будет уже не угнаться. «Нужно добить его сейчас, пока он ранен. Скроется. И как только исцелится, может снова напасть на Томоми или Нори». И хотя умом Минору это понимал, но тело отказывалось подниматься с куста. Не одолеть. Убить. Забрать жизнь странной акулы, что когда-то была человеком. Тяжесть этого деяния всем весом легла на него. Сила покинула конечности. «Не могу. Убить человека не в моих силах. Я ни разу о таком не задумывался, даже мельком. Для меня это слишком. Больше я сражаться не могу. К тому же до того, как он получил сёрта и стал Байтером, он, наверное, был обычным человеком. Если учесть, что глаз повлиял ему на рассудок и заставляет совершать убийство в, так сказать, промытом состоянии, разве есть у меня право судить его за это? Да, я не могу. Байтер или кто еще, а по своей воле отнять чью-то жизнь, я... Нет. Стоп. Есть один человек, которого он убил бы без тени сомнения. Представься только шанс. Внутри Минору таилась незатухающая со временем глубокая ненависть. Преступник, отнявший у него отца, мать и старшую сестру, так и не пойманный за прошедшие 8 лет. Минору не знал ни его лица, ни имени, ни даже пола. Но если гипотетически ему встретится тот человек, ему хватит духу его убить. Он желал его убить. Желал прикончить жесточайший из всех возможных смертей. А Байтер совершил то же самое, что и тот преступник. До нападения на Минову Томоми он, по его же словам, убил уже 4. Под влиянием Сёрт Ая или нет, факт остается фактом. У его жертв тоже была семья. Семья, которая, точно как Минору, погрузилась в пучину скорби, боли, отчаяния. Он тут ни при чем. И ему не все равно. Пусть даже права на это у Минору не было, зато был долг. Долг здесь и сейчас одолеть... Нет, убить Байтера и предотвратить последующие жертвы. Субъект его размышлений уже закончил спускаться по пологому склону и ступил на парковку. Ее рабочие часы закончились. Внутри стояла кромешная тьма. Широкая спина медленно растворилась в темноте. Крепко сжав кулаки и сомкнув зубы, Минору оторвался от куста. Встал, протянул ногу вперед. И, исполнившись решимости, оттолкнулся от дорожного полотна. Он перешел на бег. Миновав длинный склон, обогнул шлагбаум по пешеходной дорожке и вбежал на парковку. Широкое пространство тускло освещали зеленые лампочки, машин почти не было. Однако там, куда направлялся Байтер, обосновался роскошный спорткар. Вложив всю волю в голос, Минору крикнул вслед мерно покачивающейся спине. «Стой!» Гротескный силуэт остановился. «Всего-то с крыши свалился, а уже сбегаешь с поджатым хвостом?» Немного погодя, застывшая тень неторопливо развернулась. «Сбегаю, говоришь?» Во тьме засияла пара красных глаз. Весьма смелые слова с твоей стороны. Особенно после того, как метался по крыше, что маленький пескарь. Ага, но больше убегать не стану. Здесь я тебя убью! Слова Минору эхом разнеслись по всей просторной парковке. Красные глаза недоуменно моргнули. Минору почувствовал, как воздух стремительно остыл, но собрал волю в кулак и выстоял, не шелохнувшись. «Убьешь ты, дичь, меня, хищника?» Байтер грузно ступил вперед. «Собрался убить меня? Самый настоящий превосходящий вид, имея при себе всего лишь какую-то тонкую скорлупку?» Еще шаг левый. Обманывая чувство расстояния, черная тень быстро доросла до гигантских размеров. «Непозволительно! Я просто обязан разъяснить, какая глупость посмела сорваться с твоего языка!» Кости его заскрипели, мускулы взбухли. В бледном свете дьявольски сверкнули бесчисленные клыки. «Укушу! Жую! Жую! Жую! Жую! Жую! Жую! Загрызу!» Рявкнув причудливый боевой клич, Байтер всей тушей взмыл в воздух. В ту же секунду Минору оттолкнулся от бетонного пола. Включив защитную оболочку, сжал правый кулак до предела. Возопив, он прицелился в опускающуюся прямо на него акулью голову и взмахнул кулаком. Облаченный барьером кулак впечатался в кончик заостренного носа, и сине-черная кожа лопнула, разойдясь лоскутами, кровь хлынула во все стороны. Но акула мотнула головой в сторону, пропуская кулак по касательной, и голова Минору канула в раскрытую до предела пасть.